Глава 5. Еся. The Hatters. Просто проваливай. Совершенно не хочется просыпаться. За несколько дней на больничном мне слишком понравилось спать до 10. Настолько, что будильник, звенящий сейчас в 6, кажется адом. Причем первым из 40 кругов. Следующий ад, а точнее следующий его круг, вылезти из-под теплого одеяла в холодную комнату и постараться не возненавидеть весь мир за то, что пушистый халат в первые 2 минуты после того, как его надеваешь, тоже холодный. Издевательства не находите? Быстрый душ, что еще один круг ада, потому что, черт возьми, холодно. Кофе, крошечный завтрак, орущий кот под ногами, тот еще чертенок, стрелка на колготках и неожиданный чих во время макияжа глаз. Огромный след на все веко от туши и тихая истерика от всего происходящего. Какой там круг ада? Уже 40-й? Или еще ждать приключений? «Дема, пожалуйста, я уже опаздываю», — умоляю кота не смотреть на меня такими глазами. Он в Шреке не снимался? Очень похож. Тискую его пару минут прямо на пороге, присев на корточке, и надеюсь, что он не вцепится мне в ноги и не порвет вторые за утро колготки. Я не влезаю в брюки от костюма. Мне нужно сбросить пару килограммов, чтобы не переживать за новые стрелки. Еще пару раз чешу кота за ушком и, ощущая себя предательницей этого пушистого чуда, или все таки чудовища, убегаю на работу. Не хочу. Эти несколько дней без офиса и нашего душного начальника казались мне самыми прекрасными днями на свете, несмотря даже на то, что все это время я болела и успела встрять в несколько не самых долгожданных встреч. На самом деле я давно задумываюсь о смене места работы. Этот офис уже не приносит ничего, кроме стресса и разочарований. Ем, когда попала из-за горы работы, фигуре это вредит заметно, а нервной системе уже просто молчу. В конце концов, образование у меня есть, опыт хороший, знаю я тоже многое. Думаю, не пропаду. Нужно заняться поиском новой работы, потому что сейчас у меня ощущение, что я еду на каторгу, а не в компанию. Единственный плюс — до дома недалеко. 7 минут за рулем, и я на работе. Паркуюсь на своем месте, радуясь, что за время моего отсутствия на него никто не претендовал. Поправляю макияж в зеркале, тянусь к бардачку, чтобы достать влажные салфетки и протереть туфли, потому что я умудрилась вступить в лужу у дома, как вдруг... Чёрт! Кричу, заваливаясь вперед и ударяясь макушкой о бардачок. Не понимаю, что происходит, но страшно больше, чем больно. Я отчетливо слышала и чувствовала удар, но... Как? Я на парковке, черт возьми, и припарковалась точно правильно, я не первый год за рулем. Держусь за ушибленную голову. Все-таки приятного мало, и выхожу из машины, пытаясь понять, что вообще происходит. Какая-то тачка красного цвета абсолютно точно въехала в мой зад своим задом. Как? Каким образом? Наклоняюсь, чтобы осмотреть повреждения, замечая только разбитую фару, как из машины выбегает, видимо, виновница, и испуганными глазами смотрит на меня, то ли плакать собираясь, то ли бежать отсюда. А мне самой рыдать хочется. Это что, шутка чья-то? Вчера колесо, сегодня это. Можно мне с моей машиной просто спокойно жить? Беру себя в руки, стараясь хотя бы сейчас не быть тряпкой. Никто не решит эти проблемы за меня. Единственный мужчина в моей жизни сейчас спит дома, прикрыв носом хвост. Нужно делать что-то самой. «Боже!» — начинает виновница аварии. «Как так вышло? Я не знаю, я просто сдавала назад, а вы тут встали, и я...» Я стояла на парковке в положенном месте, а вот где ваши глаза были, мне непонятно, куча места, ну как можно было? Я просто недавно за рулем, я вот в торговый центр приехала. Сейчас я позвоню и все решу. Девушка достает телефон и начинает звонить кому-то в панике. Выглядит то ли растерянной, то ли испуганной, но больше недовольной, словно я в чем-то виновата. Приехала на работу, блин. Девушке 20 лет на вид. Она кусает губы и нервно достает сигарету, пытаясь подкурить ее трясущимися пальцами. Звонит один раз, другой, пока я набираю директора и обрисовываю ситуацию, пытаясь не схлопотать за опоздание. Обидно до ужаса. И хоть я не виновата, и страховка у меня в порядке, но ситуация... Очень хочется расплакаться и кричать на небо и на землю от собственной беспомощности, но я очень стараюсь держать себя в руках. Наконец-то она возвращается ко мне. Выглядит, надо заметить, уже совсем иначе. От этого взгляда мне действительно кажется, что виновата я, И только здравый смысл стучит мне по и без того пострадавшей макушке и заставляет стоять на своем. «Я позвонила Диме, он сейчас приедет и все решит», — говорит девушка самодовольно. «Диме она позвонила». «Ясно. Знаю я таких. Приедет сейчас какой-нибудь мажор лет 40, а может, и сильно больше, и будет предлагать мне деньги, чтобы замять ситуацию. Мне такого счастья не надо. Зарабатывать я и сама умею. В этот раз мне как никогда хочется справедливости». Еще и голова от удара болеть начинает. На адреналине не почувствовала сначала, а сейчас расслабилась и ощущаю головокружение. Этого не хватало. «Девушка, никаких Дим я ждать не буду. Я звоню в ГАИ. Стою на своем, даже гордость берет. Пусть фиксируют все, оформляют протокол, пишут штраф вам, и что они там еще делают? Вы разбили мне фару, поцарапали бампер. Я сама пострадала, никакой Дима этой проблемы не решит». Достаю телефон, собираюсь звонить в ГАИ. Или куда вообще надо? Конечно, у меня нет номера, но в интернете найти не проблема, наверное. Но девушка позвонить не дает. Она буквально вырывает телефон из моих рук и смотрит так, словно швырнет его сейчас мне в лицо. «Нет, серьезно? Как это происходит вообще? Я пострадавшая, ау! Просто подождем моего парня, и все», — говорит она приказным тоном, и я теряюсь на пару секунд. Голова кружится чуть сильнее, а еще немного начинает тошнить. Утро просто супер. Опираюсь спиной на свою машину, чтобы не упасть, и эта девушка уже испуганно наклоняется ко мне, сняв маску стервы, которой была секунду назад. «Вам плохо?» Голова кружится. «Я ударилась, когда вы в меня въехали». Машинально хватаюсь рукой за поврежденное место, ощущая наливающуюся шишку. Просто блеск. «Бинго, Еся! 10 из 10 тебе за это утро!» 10 из 10 проблем, очевидно. «Чтоб тебя!» «Давайте решим мирно, пожалуйста. Дима убьет меня и заберет машину». «Мне так странно. Неужели люди совершенно не хотят нести ответственность за свои поступки? Я в чем виновата? Конечно, я не против решить все по-человечески, но сейчас не тот случай. Пытаться замять все. А мне все еще очень плохо. Я не понимаю, почему должна идти навстречу этой девушке только потому, что она боится остаться без машины. Бред какой-то». Мой телефон звонит у нее в руках, я забираю и подношу трубку к уху. Мой невероятно заботливый с приставкой «не» начальник спрашивает, нужна ли мне помощь, и я вежливо отказываюсь, но прошу дать мне на сегодня отгул в связи с обстоятельствами. Он недоволен. Очень. Я и так с больничного вышла первый день. Но что я сделаю? В чем моя вина? Краем глаза вижу пару машин. Видимо, приехали спасать эту девушку, которая не умеет водить. Она сразу срывается с места в руки своих спасителей, а мне еще сильнее обидно. Пострадавшая я! И меня даже спасти некому. Тут она виновата, и сразу две машины за ней. А я что? Кот за мной не придет, у него ключей от квартиры нет. Димочка, наконец-то, она уже собиралась звонить в ГАИ. Ты издеваешься? Ты сказала, что это в тебя въехали, Ксюша. Звучит справа знакомый голос, и я делаю усилие, чтобы повернуться и увидеть, как Демид и Мирослав стоят рядом с этой девушкой и смотрят на место столкновения наших машин. Что я там говорила за круги ада? Это явно 40-й. И что? В нее въехали? Классно. Теперь я узнаю в этой девушке ту самую Ксюшу, которую так тепло обнимал у кофейни Демид. Тогда я видела ее только со спины, поэтому и не поняла сразу, с кем имею дело. Мне становится еще хуже. Это не может быть правдой. Какого черта? Я кому-то где-то дорогу перешла? С пустым ведром или как там бабуля в детстве рассказывала, что примета плохая? Иначе я не понимаю, за что мне все это. Пытаюсь слиться с машиной. Мне уже плевать на головокружение и разбитую фару, на недовольного директора и все остальное. Я просто хочу стать невидимой, чтобы не пришлось сейчас снова встречаться с этими двумя. Я от вчерашних встреч не отошла еще. Они стоят ко мне спиной, и эти секунды мне кажутся лучшими в жизни, хотя чувствую я себя на самом деле просто ужасно. Хочу быстро сбежать, но ноги не двигаются, а голова кругом настолько сильно, что я рискую упасть, если оторвусь от машины. Сначала казалось, что ничего не болит, а по факту с каждой минутой все хуже. Точно. Для полноты картины еще в обморок рухнуть, и дело с концом. Еся? Голос внезапно звучит очень рядом. Я словно выпадаю из реальности на какие-то мгновения. Эй, ты в порядке? Сильные руки подхватывают меня и усаживают машину на заднее сиденье. И только приземлившись, я замечаю перед собой Мирослава. Слышу, как Демид отчитывает свою девушку, словно маленького ребенка, а та спорит с ним и закатывает истерику. Морщусь, потому что эти звуки стучат по черепушке еще сильнее. Он говорит ей, что предупреждал, еще что-то, но слушать их разборки мне хочется меньше всего. «А ты тут что забыл-то?» — спрашиваю Мирослава. Он стоит надо мной, придерживая за руку, чтобы я не упала на спину. «Это сестра моя». Чуть улыбается тот, и я почему-то тут же вспоминаю, как он с теплотой говорил ее имя вчера в автосервисе. Значит, родственники. Ясненько. Воды? Киваю. Не собираюсь отказываться, мне слишком хреново. Мирослав уходит к своей машине, и я бросаю взгляд на парочку. Ксюша стоит спиной к Демиду, сложив руки на груди, а тот трёт пальцами переносицу, словно устал от всего на свете. Очень жизненно. У меня примерно такое же состояние. Он поднимает голову, и мы встречаемся взглядами, отчего мурашки предательские бегут по плечам, заставляя ёжиться. «Привет». Шевелит он губами без звука, и я машинально чуть улыбаюсь. Совсем легонько просто отвечаю на приветствие. И он подходит. «Господи боже, отстань от меня, не подходи. Я согласна замять ту аварию, забыть вообще навечно, что тут происходило, и никогда не вспоминать, но только не подходи». Мне неловко рядом с ним, даже грустно. Я слишком долго не могла забыть его, и даже спустя 5 лет мне тяжело смотреть на то, как он помогает другой девушке. Своей девушке. Я идиотка, знаю. Но вот такая я, какая есть. Есть. Начинает он, остановившись в 3 шагах от меня. Вижу, что ему тоже неловко. Интересно, что будет говорить? Денег предложит за моральную компенсацию? Если хочешь ГАИ и протоколы, я вызову, и будем решать все как нужно, никаких проблем. Заявляет неожиданно Демид, и я поднимаю на него удивленный взгляд. Вау, ничего я не хочу. Говорю негромко, высказывая настоящие мысли. Я и правда вообще ничего не хочу. Ничего. Держи воду. Возникает рядом Мирослав, протягивая мне небольшую бутылку. Как ты себя чувствуешь? Кружится и тошнит. Признаюсь, хотя не очень хочется показывать слабость. Особенно перед этими двумя. Что с тобой? Спрашивает Демид. Я в машине была, тянулась к бардачку, когда она въехала. Макушкой ударилась. У нее сотряс, походу. Выдает вердикт Мирослав. Идем в мою машину. Я отвезу тебя в больницу. Дем, разберешься с эвакуатором? Машину ко мне в центральный сервис. Есть, оставь ему ключи. Распоряжается, поднимая меня за руку, и мне искренне кажется, что передо мной какой-то другой человек. Не тот Мирослав, кого я знала долгих 5 лет назад. Тот бы посмеялся надо мной и сказал какую-то гадость, но этот — совсем другой человек. Демид смотрит на нас странно. Я знаю это выражение лица, он сомневается почему-то. Но бросить девушку, конечно, не может. И только кивает, забирая из моих рук ключи.